Райнер Эрлер. Предыстория святого Джошуа. Раннее утро 2 мая. Год 1945. Я знаю точное время. Мне оставили электронные часы, не разобравшись в них. Но дату я указываю ту, что узнал от солдат. Впрочем, сейчас действительно 2 мая. Стоит мне нажать на кнопку, и циферблат предъявит цифры 0205. А дальше время в Нью-Йорке, Москве, Берлине и Токио. Дешевая модель сингапурской сборки. Несмотря на малую цену, вполне надежная. У часов единственный недостаток – не указывают год. Этот год – 1945. Я пишу при свете свечи. Пальцы у меня дрожат, по-видимому, все-таки от холода. Тот, кто сидит напротив меня, держит оружие поперек колен небрежно, но с привычной уверенностью. Его лицо, полускрытое тенью стального солдатского шлема, такой я прежде видел только в американских фильмах, блестит от пота. Он выглядит неопрятным и очень усталым. Но дело свое он знает отлично. За все время, как минимум час, он ни разу не шевельнулся, не изменил позы. Даже не улыбнулся. У него приказ – застрелить меня при первом же намеке на попытку к побегу. Он, наверное, из тех, кто до сих пор рассчитывает победить в этой войне. Я твердо знаю, что армия, вооруженной частицей которой он сейчас является, капитулирует 8 мая через 6 дней. Но, наверное, никто из немецких солдат и офицеров сейчас не сумеет мне поверить. Ни здесь, ни во всей стране. Пожалуй, никто из них даже не сможет и не имеет права выслушать то, что я могу сказать им об истории их страны, написанной с 1945 года. О железном занавесе и союзе НАТО, разделившей Германию из стены, и о том, как она обрушилась, и как обрушилась Советская империя. Они считают меня шпионом. К сожалению, этот вывод трудно опровергнуть. Ноутбук и мобильный телефон в машине, какие-то чертежи и схемы — это план центральной части супермаркета, но, конечно, для них это неразрешимая загадка. Достаточное, чтобы командир этой части, совершенно неизвестный мне майор, без колебаний распорядился насчет смертного приговора. Его приказ будет исполнен. Завтра, после рассвета. Грубая пожелтевшая бумага, клетчатые листы школьной тетради. Клеточки почти выцвели, но буквы по-прежнему виднелись четко. Почерк писавшего был тверд. В моем представлении последние строки осужденного на казнь должны выглядеть не так. Побольше сентиментальности, да и нервозности. Во всяком случае, напряжение должно чувствоваться. Если уж искать подходящее определение, то это, пожалуй, протокол. Да, именно, протокольная запись неких странных событий, подробная и по-деловому точная. Сухой стиль, как в научном отчете, архитектурно-инженерные особенности конструкции такого-то здания. Сильный у него был характер. Мой друг Оппенгеймер, американец немецкого происхождения и дипломированный психиатр, не счел эти записки творчеством больного шизофренией. Хотя первая мысль у него была именно такая. «Нет-нет, мозг у этого парня работал отлично», — заявил он в очередной раз, вспоминая обстоятельства, при которых мы впервые увидели это послание и почерк, и сам текст. Другое дело, что описываемые им события не лезут ни в какие ворота. Но это уже не моя область. Вынужден согласиться. Четыре часа три минуты. Снаружи сюда не проникает ни один луч. Должно быть, там уже начинает светать. Значит, моя смерть близка. Окна плотно заклеены черной бумагой, и светомаскировка. Огонек этой свечки снаружи, конечно, тоже не различить. Зато звуки проходят свободно. Гул, взрывы, дальние не очень. Грохот рушащихся зданий. Симфония войны. Той войны, что закончилась свыше 50 летий назад. У меня больше нет иллюзий по поводу того, что это кошмарный сон. Это реальность. Это сейчас, здесь и сегодня. На крыше пробуждаются голуби. Они издают страстные, утробно воркующие звуки, шумно возятся, громыхая лапками по кровельному железу. Когда по-настоящему рассветет, я узнаю об этом. Потому что тогда меня выведут во двор, заставят встать к стене и дадут залп. Как в кино. Если, конечно, то непонятное, что перенесло меня сюда, снова не проявит свою силу. Они сберегли эти записки, как сберегают клад. Они — это наши знакомые. Если, конечно, так можно назвать этих людей. Все началось холодным утром субботы 2 мая. Небо было ясное, однако потеплением, вопреки прогнозам, даже не пахло. Так что в этот день, один из последних дней отпуска, который мы проводили с семьей моего американского друга, никому из нас не хотелось покидать теплые недра автомобильного салона. Но мне пришлось это сделать после того, как я резко затормозил, лишь чудом не сбив рассеянного старца, сунувшегося прямо под колеса нашей машины. В руках у него было два объемистых мешка для мусора, набитых каким-то хворостом. Пересекая дорогу, он явно больше заботился об их сохранности, нежели о своей безопасности. Хворост, видимо, надлежало бросить в костер, разведенный за противоположной обочиной. Во всяком случае, оттуда поднимались густые клубы дыма. Мешки старик, конечно, выронил. Несколько секунд он стоял, прижав обе руки к сердцу, но, едва опомнившись от потрясения, сварливо обрушился на нас. Когда из ворот дома показалась седовласая женщина, видимо, его жена, мы замерли в ожидании нового потока брани. Но она только пристально посмотрела на нас и не произнесла ни слова. Женщина скрылась в доме почти сразу после того, как я вышел из машины. Так что наше общение с ней ограничилось лишь этим взглядом, быстрым и каким-то очень глубоким, что ли. Имени ее я так и не узнал. И вообще, учитывая страшные обстоятельства той нашей встречи, было бы полным абсурдом задавать ей какие-либо вопросы. Это только сейчас я вдруг ощутил, что мы, возможно, не случайно оказались вместе. Возможно, на то была веская причина. Не у меня и не у нее, а у той силы, которая сорвала меня с места, выхватила из моего реального настоящего будущего и перенесла, да, тоже в настоящее. Нынешнее настоящее. Тоже более чем реальное. Мы марионетки. И я, и эта девочка. Куклам не объясняют суть спектакля. Мы часть плана. Записано ли в этом плане, что мы должны были заняться любовью? И во имя какой такой высшей цели? Только сейчас, когда все миновало, в памяти у меня всплывает ощущение мягкой гладкости ее кожи. Только сейчас я вспоминаю ее запах. Запах дешевого мыла и пота. Увижу ли я ее еще один раз последний? Увижу ли я немой требовательный вопрос в ее темных глазах? Увижу ли, как она поправляет прическу, стараясь, чтобы свисающие волосы закрывали багровый кровоподтек на ее лице, след удара кулаком? Она не придет. Возможно, просто стыдится меня и того, что произошло между нами, когда мы поняли, эта ночь станет для нас последней, живыми мы отсюда не выйдем. А может быть и по иной причине. Дело сделано. План, чей бы он ни был, осуществился. По-прежнему не сказав ни слова, она быстро набросила одежду и отбежала от меня прочь, в дальний угол, и больше не приближалась ко мне. А потом в помещении снова появились люди в военной форме. Слышен стук их сапог. У одного в руке фонарик. Луч упирается в меня. «Встать! Следовать за нами! С тобой будет говорить майор!» Выйдя из машины, я занялся двумя делами сразу. Помогал старику собирать хворост и одновременно извинялся перед ним. Наконец, мы дотащили его груз до костра и вывалили собранные ветки на дымящуюся, смердящую гарью груду других ветвей. И только тут старик усмехнулся. Ну ладно, ничего не случилось. Он окончательно сменил гнев на милость. Мне самому следовало быть осторожнее. Привык, что здесь редко кто-нибудь проезжает. Вы, наверное, заблудились? Здесь изображен замок. Я показал отметку на карте. Мы хотели... Мой собеседник снова улыбнулся, даже не бросив взгляд на карту. Ну, теперь от него немного осталось. Вы из общества охраны памятников старины, верно? Нет. Я писатель. Но памятники старины меня действительно интересуют. Я мог бы взглянуть на то, что осталось? Он покачал головой. Не стоит. Туда даже ходить опасно. Что-то постоянно рушится, падают камни. Верхние ярусы особенно пострадали, так что кладка совсем расшаталась. Подумав, он все же сделал приглашающий жест. Я, в свою очередь, повторил его дожидавшимся у машины оппенгеймером. И мы прошли в ворота. Замок был сложен из глыб красноватого камня. Он действительно сильно пострадал, и на наружной и на внутренней сторонах стен виднелись глубокие рубцы, следы разрушения. Старые деревья, успевшие вырасти в замковом дворе, были в свое время изломаны, смяты какой-то жестокой силой. Вокруг их покореженных стволов уже поднялась высокая поросль, тоже не такая уж молодая. Остатки замковой галереи были черные, явно следы давнего пожара. «Это герб владельцев?» Мой друг Оппенгеймер указал куда-то вверх в сторону башни. «Да-да, это герб графа», — кивнул старик. «Но, по правде говоря, нынешний граф не собирается сохранять эти руины. Все это уже было назначено под снос, а на участке планировалось построить здание новой клиники, но общество охраны памятников наложило на планы запрет». С этими словами старик повернулся и зашагал прочь, оставив нас наедине с замком. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Анджела не дала мне сказать и слова. Я позвонил ей в 7:30, а потом еще раз, когда уже ехал домой, но так и не смог пробиться сквозь стену ее крика. Да, готов признать, у нее были основания сорваться. Наверное, это нелегко, целыми днями сидеть в загородном домике одной с двумя детьми. Но и вертеться в мясорубке под названием «карьера» тоже занятие, чреватое срывом. Сегодня был отличный день. Даже не потому, что праздничный, а просто сам по себе отличный. Все, кто мог, высыпали на улицу, и только мы с партнером, замкнувшись в духоте офиса, готовили к сдаче модель, переделывали планы и вообще изо всех сил старались превратить наш проект в нечто как можно более привлекательное для приемной комиссии. Это при том, что оба трезво отдавали себе отчет. Нам очень повезет, если мы просто войдем в первую двадцатку. Как говорится, важна не победа, а участие. Слабое утешение, когда видишь, что труд 39 дней и 40 ночей вот-вот пойдет псу под хвост. Я обещал жене, что сегодня последний день. Только перехвачу что-нибудь наскоро. Ни у меня, ни у моего партнера с утра не было для этого свободной минуты. И сразу домой. 3 дня абсолютного безделья. Мы так и не сумели перекусить, поскольку уже поздним вечером обнаружили, что завершить работу сегодня все равно не успеваем, а ресторанчик на первом этаже университета был давно закрыт. Так что сдержать обещание данной Анжели у меня в любом случае не получилось. Работали мы всю ночь. И только утром я вывел машину на автобан. Надеюсь, эти мои записки доставят моей жене, Анжеле Хаген. Или кому-то из тех, кто ее знает. Мы живем в Хайнрейне уже 7 лет. Возможно, кто-нибудь когда-нибудь сумеет понять, что именно со мной произошло. Сам я уже не смогу в этом разобраться. По-видимому, раньше замок был окружен небольшим парком, но теперь он совсем одичал. Заросшие тропинки, покосившиеся ограды, обломки скульптуры, фонтанов, заброшенный павильон. Ствол дерева со следами осыпавшейся побелки. Еще одна тропка, странно уходящая, словно бы в никуда, поглощенная корнями разросшихся деревьев. Но самой странной, безусловно, выглядела возвышавшаяся над всем этим краснокаменная развалина. Когда мы вернулись к выходу из замка, старик уже ждал нас. «Моя жена спрашивает, как называется ваша машина?» — спросил он немного смущенно. «Лендровер, правильно?» Видимо, мне не удалось скрыть удивление. «Ну да, Лендровер». Он засмеялся, правильно истолковав мое замешательство. Спрашивать было незачем. Совершенно отчетливая надпись красовалась на корпусе автомобиля. «Просто моя жена говорит, что она уже один раз видела такую машину». «Вполне возможно», — я пожал плечами. «Не у меня одного такой автомобиль. Известная английская марка». «Английская марка», — он вздохнул. «Да, она помнит и это. Вот только название забыла. Но ведь нельзя удержать в памяти все, правда? Особенно через 50 с лишним лет». Я взглянул на окно дома за спиной моего собеседника и увидел, как худая рука старухи слегка отодвинула занавеску. А потом в просвете появилось ее лицо. Сейчас оно совсем не выглядело старческим. Черные, подвижные, я бы даже сказал, любопытные глаза, хорошо очерченный рот. Видно было, как шевельнулись ее губы, словно старая женщина что-то пыталась сказать, беззвучно, но нарочито отчетливо. Второй рукой она поправила волосы, точнее, сдвинула прядь на лоб, будто пытаясь замаскировать что-то на своем лице. Мы с Оппенгеймером переглянулись. Он, кажется, предположил, что сейчас потребуются его профессиональные навыки. «Вы не могли бы сказать, где ваша супруга видела такой лендровер? Где и когда?» «Здесь», — ответил старик. «В точности там же, где сейчас стоит ваша машина. Перед замком». На вопрос «когда» он не ответил. «Меня тогда не было с ней». Наш собеседник кивнул на окно. По девичьей тонкая рука, придерживающая занавеску, мгновенно исчезла. «Но она рассказала мне эту историю, когда я вернулся. Она, собственно, только об этом и говорит с тех пор, так что эти события я представляю себе очень хорошо». Мы снова переглянулись. «Она на 3 года моложе меня», — продолжал старик. «Ей тогда было... да, 16. Вы сейчас, наверное, подумаете, что она сошла с ума. Что ж, я не буду осуждать вас за такие мысли. Так думают все, кто слышал эту историю. И кажется, они отчасти правы. Она и вправду не вполне нормальна, но...» «Ну-ну», — прервал его Оппенгеймер, самый обаятельный из своих профессиональных улыбок. «Мы все, как известно, не совсем нормальные. И вообще, что такое норма?» Но старик не захотел развивать эту тему. «Я во всяком случае верю в то, что она действительно встретила того, кто... ну, стал отцом ее ребенка. Вы ведь понимаете меня, правда?» На сей раз мой приятель только кивнул. «Вот так. А она видела его машину и даже забралась в нее на место рядом с водительским. В точности такой же лендровер, как ваш, только не черный, а белый. И еще сиденья у того были обтянуты красной кожей. Потом, конечно, солдаты ее отогнали от машины, пригрозив расправой, ведь никто не должен был видеть. Тогда она прокралась к нему тайком от всех». Он снова бросил взгляд в сторону окна. Занавеска по-прежнему оставалась задернутой. Ситуация становилась все более и более странной. Но мы ведь приехали сюда совсем не для того, чтобы ее прояснять. Именно поэтому я промолчал насчет того, что наш лендровер был модели 1976 года. Старик подошел к автомобилю, провел рукой по черному лаку. «Красивая машина», — сказал он задумчиво. «Жаль, что ее тогда уничтожили. А ведь моя жена помогала им вкатить автомобиль в сарай. Вместе с мертвецом в салоне. Ну, с расстрелянным. Не по своей воле, конечно, ее заставили. О, они умели заставлять». «Извините, в какой сарай?» Я огляделся по сторонам. Ничего похожего на сарай в пределах этого земельного участка не было. Они сожгли сарай. Они хотели, чтобы все исчезло бесследно. И человек, и то, на чем он приехал. Чтобы не осталось вообще никаких доказательств. Старик указал рукой на пустошь в стороне от дома. Туда, где сейчас особенно густо теснились кусты. Там под корнями остатки фундамента, пояснил он. Может быть, еще и следы ржавчины можно найти. Но вообще-то все, что там оставалось металлического, давно вывезли. Не тогда, но после. Полвека — долгий срок. Когда я выехал на автобан, ливень хлынул вовсю. Но вскоре он прекратился. Только лучи солнца поблескивали в лужах, как осколки хрусталя. Прошло уже несколько минут, как я позвонил жене по мобильному телефону и сообщил ей, что наконец действительно еду домой. Она не только не обрадовалась, но отреагировала в высшей степени агрессивно. Примерно такой реакции я, правда, и ожидал. Когда ведешь автомобиль по трассе, которую видишь каждый день, можно позволить себе роскошь следить за дорогой лишь краешком сознания. И решать в это время насущные задачи, строить планы на будущее или просто мечтать. Ехать вперед. Эта мысль пришла мне в голову, когда с утреннего неба вновь хлынул дождь, вскоре сменившийся мокрым снегом, так что автомобильные дворники едва справлялись со своей работой. Только вперед. Вот так, как меня сейчас ведет дорога. На юг. Ехать, не останавливаясь, все дальше и дальше, весь день. А потом всю ночь, пока не настанет утро. Пока вокруг не расцветет лето. Наверное, это можно? Уехать от стресса, от забот. Переехать в другую страну, на другой континент, в иное тело, в иное время. 46 лет. Отличный возраст. Расцвет карьеры. И последний срок, когда еще можно что-то изменить в своей жизни. Радио сообщало новости. Весь ужас и горе, что принес людям этот едва начавшийся день. Еще одна причина сорваться с места, каким бы оно ни было, потому что ты живешь в мире войны, боли и болезней, в мире отравленных рек, в мире радиации и химии, пустеющих морей отравленного воздуха, растущих цен и угрозы потерять работу. Да. Что ж, ладно. Поехали. Прямо сейчас. В лучший мир. В лучшее будущее. Мечты мечтами, но через 16 километров я свернул с автобана не в страну собственных грез, а на привычное ответвление, ведущее к проселочной дороге, возле которой находился мой дом. Снег валил все гуще, я почти ничего не видел и поневоле сбросил скорость. Так что, когда на обочине впереди показался Volkswagen, врезавшийся в дерево, это меня не слишком удивило. Дверь разбитой машины была сорвана, и сразу удалось увидеть: салон пуст, водителя внутри нет. Я свернул и поехал через лес по грунтовке. Что-то не припоминаю, чтобы мне раньше приходилось ездить этой дорогой, но карта лежала на заднем сиденье, а останавливаться специально для того, чтобы заглянуть в нее, сейчас абсолютно не хотелось. В конце концов, общее направление мне было известно. Я выехал на главную улицу деревни. Насколько мне помнится, тут была пешеходная зона, закрытая для проезда всех видов транспорта, но сообщение об аварии, безусловно, особый случай. Именно тогда я и увидел людей в серой униформе. «Вы что, случайно заехали на территорию психдиспансера?» — полголоса произнес Оппенгеймер, повернувшись ко мне. И тут же неловко умолк, скосив глаза сперва в сторону нашего собеседника, явно услышавшего эту фразу, потом в направлении дома. «Вы можете говорить громче», — старик был абсолютно спокоен. «Она глухонемая. Если вы стоите так, что ей не видно ваших губ, она не узнает ни слова». Женщина снова возникла в оконном проеме. Волосы ее по-прежнему закрывали часть лица. Кажется, когда я говорил с ее мужем, ей были видны движения моих губ. Значит... Ну, можно считать это место приютом сумасшедших. Он перевел взгляд с меня на все еще смущенного Оппенгеймера. А вообще-то вы не первый, кто так подумал. Это, наверное, ее и спасло. Те последние дни решения принимались быстро. Но они сочли, что она просто ничего не поняла. Девчонка 16 лет от роду, глухонемая. А она действительно поняла далеко не все. А я тем более. Даже сейчас, через столько десятилетий. Он неуверенно улыбнулся, похоже, ожидая от нас вопросов. Мы молчали. Когда старик пригласил нас в дом, мне бросилась в глаза обстановка гостиной. Это был словно склад недорогого и не отличающегося особым вкусом семейного антиквариата. Память о прошлых годах. На стене висел венок. В него, как в рамку, была вставлена фотография. Человек, за спиной которого восходит солнце. Мастерски сделанная фотография. Далеко не всякий сумеет так отобразить многоцветную гамму солнечных лучей, наложившуюся на фон утреннего неба, при этом удержав в фокусе лицо человека на первом плане. «Я его, кажется, знаю», — вдруг шепнул мне Оппенгеймер, кивнув в направлении венка. «Ты уверен?» «Да, апостол мира. Глава одной очень странной секты у нас в Америке. Лет 30-35 назад был неимоверно популярен. Его паства ежегодно пополнялась десятками тысяч прихожан. Это, если не ошибаюсь, время войны во Вьетнаме?» «Да», — Оппенгеймер нетерпеливо кивнул. «Пророк из Миссури. Надо же, где его знают. Это, между прочим, фотография из Ньюсвик, чуть ли не последняя». «Его что?» «Ну да. Как нередко бывает с такими не то шарлатанами, не то фанатиками. Его застрелили в Вашингтоне прямо во время публичной проповеди. Честное слово, вовремя. Иначе, чего доброго, дело дошло бы до гражданской войны. Правда, говорят, что его гибель послужила чуть ли не главной причиной, по которой мы в конечном счете вывели войска из Вьетнама. Но, сам понимаешь, эта версия, мягко говоря, спорная». «Значит, у него есть поклонники даже в Европе?» «Выходит, так. А вообще-то его уже и в США подзабыли. Ну, кроме Миссури. Там его до сих пор считают чуть ли не святым». Продолжение рассказа Райнера Эрлера «Предыстория святого Джошуа» в следующей части эфира «Модели для сборки» на радио «Энергия». Слушайте «Модель для сборки» на радио «Энергия». Райнер Эрлер. Предыстория святого Джошуа. Окончание. Оппенгеймер замолчал, потому что хозяин дома, сперва было предоставивший нас самим себе, вновь обозначился рядом. Подойдя к стене, он снял оттуда ту самую фотографию, о которой мы только что говорили, и протянул нам. В этом движении не было ничего от жеста поклонника, прикасающегося к портрету своего кумира. И я, и Оппенгеймер без слов поняли. Тут что-то другое. «Это Джошуа», — просто сказал старик. «Наш сын». Мы не находили нужных слов. Хозяин выжидающе смотрел на нас. «Йешуа?» Вот так, с учетом двойного акцента, прозвучало это имя в американо-германских устах моего друга. Впрочем, он тут же сделал поправку. «Джошуа из Миссури? Это ваш сын?» «Ее сын». Уголки губ старика чуть дрогнули. «Я к его появлению на свет не имею никакого отношения». Он передал фотографию мне. «Вы хотите сказать, что ваша супруга его мать?» Мой друг никак не мог скрыть охватившей его растерянности. При этом в его голосе, что теперь уже выглядело совсем неуместно, вдруг прозвучали враждебные нотки. Лиза, жена Оппенгеймера, приняла фотографию у меня. Внимательно всмотрелась в нее и явно пришла к иным выводам, чем ее муж. «Что, собственно, ты имеешь против него?» «В конце концов, человек призывал к миру и прекращению насилия, или тебе это кажется слишком банальным?» «О, женщины!» Оппенгеймер шутливо вскинул ладони, словно защищаясь. «Нет, мне это не кажется банальным. Особенно, когда такие проповеди превращают солдат в дезертиров, а страну ставят на грань гражданской войны». Лиза покачала головой. «Знаешь, дорогой, по-настоящему убедительные призывы к прекращению ненужной стране войны, к простой и скромной жизни, к гармонии с природой — это такие вещи, которые ухитрились не устареть за последние 2000 лет». «Конечно, конечно!» Ее супруг все еще старался обратить разговор в шутку. «Ты, я вижу, в юности входила в число его поклонников, дорогая». «В то время я заканчивала колледж в Сан-Диего». Лиза была абсолютно серьезна. «Но, окажись я поближе к Вашингтону, непременно посещала бы его, как ты называешь, проповеди. И вообще, если хочешь знать, имея Никсон на ту пору хоть немного меньше влияния и денег на предвыборную кампанию, эти проповеди...» «Но знаешь, это уже чересчур». Теперь и Оппенгеймер оставил шутливый тон. «Он пошел в разнос. Не против демократов или республиканцев, а против всех. Если хочешь знать, не против войны, но против миллионов рабочих мест. Во всяком случае, так это тогда звучало». И тут они оба осеклись, осознав, что затеяли свой диспут ни ко времени и ни к месту. Старик потянулся за фотографией. Лиза поспешно вернула ее хозяину. «Я не совсем понял, о чем вы сейчас говорили, но вы явно с кем-то путаете нашего Джошуа». Он бережно пристроил венок на прежнее место. «Я бы не назвал нашего мальчика главой секты. Кроме того, тот человек был убит 30 с чем-то лет назад, я правильно понял? А Джошуа сейчас жив, здоров и даже неплохо обеспечен. Какое-то время назад, когда мы нуждались, он присылал нам деньги. Но это было давно. Сейчас нам мало что нужно». Старуха, бесшумно сидевшая в углу комнаты, мы даже забыли о ней, могла видеть движение его губ. Она вдруг резко выпрямилась, и руки ее быстро заходили в воздухе. Слова на языке жестов. Старик кивнул, видимо, принимая доводы супруги. «Вы уж извините, но у нее свое мнение на этот счет. В каком-то смысле нашего сына действительно можно назвать главой общины, причем очень большой. Он занимается, ну, скажем, целительством. Не знаю, как это точнее назвать. Его сторонники утверждают, что он буквально творит чудеса. Не знаю. Но он, конечно, и в самом деле совершенно необычный человек». Его жена, стоя напротив, неотрывно читала по губам. Сделав несколько жестов, она снова вступила в разговор. «Она говорит, что он мессия. И люди нового тысячелетия убедятся в этом», — перевел старик. «Насколько я знаю, многие разделяют это мнение из тех, кто считает Джошуа святым. Старик поправил вырезку из Newsweek, так что фотопортрет теперь снова висел абсолютно ровно. «Может быть», — согласился он. «Все может быть. Во всяком случае, я не спорю». Он бросил еще один взгляд на фотографию в круглой рамке венка. «У меня нет собственного мнения по этому поводу. Возможно, будь он моим сыном... Но он не мой сын. А в детстве, когда он рос в нашем доме, ну что я могу сказать? Тогда он был таким же, как и все остальные мальчишки». Старик, только сейчас я подумал, что до сих пор не знаю ни его имени, ни фамилии, опустился было на диван, но ему тут же пришлось повернуться к глухонемой, возобновившей жестикуляцию. «Хорошо, хорошо», — ответил он ей с заметным раздражением. «Я им это уже рассказал». Но женщина продолжала свою бурную речь, и он со вздохом повиновался. «Сами мы выросли здесь, этот замок тогда еще стоял. Когда я вернулся с войны, наших родителей уже не было в живых. Ее отец работал у старого графа секретарем, он погиб в Северной Африке. Мать служила здесь кухаркой и умерла незадолго до конца войны от рака легких. Да, во время войны тоже умирали от рака. Мой отец был тут садовником, он пропал без вести в России. Мама, возможно, даже уцелела, она вроде бы должна была оказаться в американской зоне, но с тех пор она не давала о себе знать». Он закашлялся, прикрывая рот ладонью. «В общем, мы остались одни. А ведь в документах должен быть указан отец ребенка, но так почему бы и не я? Мы ведь не чужие друг другу люди. Она вот-вот должна была родить. Я вернулся через 9 месяцев, а вот ты у нее почти 9 месяцев». Кашель трепал его. Одной рукой он вцепился в подлокотник дивана, второй все еще пытался прикрывать рот. И, словно пытаясь успеть, говорил, не обращая внимания на спазмы. «Ну, беременна. За время войны бывали вещи и похуже. Беременна от того неизвестного, понимаете? Того, которого майор, располагавшийся здесь в части...» Кашель прекратился. «Приказал расстрелять». Закончил он совершенно обыденным голосом. Мы молчали. «А она все видела. Видела расстрел. Видела, как труп положили в лендровер, закатили в сарай, облили бензином, чтобы никаких следов. Пепел, испекшиеся листы металла». Он снова зашелся в кашле, все-таки пытаясь пробиться сквозь него словами рассказа. Но старуха сделала какой-то знак, и он прекратил эти попытки. Впоследствии Оппенгеймер, встряхнувшись, мобилизовал свой профессиональный подход и авторитетно заявил, что при таких обстоятельствах бурный кашель, мешающий говорить, означает психологическое несогласие с оглашаемой версией, внутренние сомнения в ней. «Он был для нее как посланец небесный». Приступ миновал, и теперь старик снова говорил самым обычным голосом, даже с некоторой иронией. «Весь в белом. В белом костюме на белой машине невиданной красоты. Бог из белой машины. И говорил о вещах поистине небесной сладости. О том, что вот-вот закончится эта страшная война, и дальше все будет не то чтобы совсем хорошо, но гораздо лучше, чем сейчас. Довольно опасные слова именно в те дни, вы не находите? Конечно, если думать не о том, чтобы вскружить голову 16-летней девчонки». Он снова закашлялся. Достал из кармана носовой платок, вытер губы. «Потом, когда все закончилось... Они собрались на совещание в одной из комнат замка. Почти все офицеры, которые были здесь, и армейские, и эсэсовцы. А солдатам не было приказано обращать на нее какое-то особое внимание. Ну, в те дни солдаты вообще уже не знали, на что им обращать внимание. И вот бензин у них еще оставался. Не так его много и требуется, чтобы сжечь автомобиль. А мы, конечно, с детства знали тут все лазейки и потайные ходы. Она затащила в помещение над складом боеприпасов, тут был большой склад боеприпасов, 2 канистры, разожгла костер так, чтобы огонь вскоре добрался до них. Был взрыв. Был очень сильный взрыв. Она не думает, чтобы кто-нибудь из них уцелел. Мы все невольно посмотрели в окно. Багряные руины замка высились искалеченной громадой. Я обгонял группу за группой. Они растянулись вдоль дороги, измученные, удивленно оглядывающиеся на свет моих фар. Бундесверовские учения? Никогда их не проводили в нашей округе, тут и военного полигона-то нет. «Выключи свет!» — крикнул мне кто-то из них. Этот крик словно эхом передавался вдоль цепи групп, мимо которой я проезжал. Но видимость по-прежнему оставалась отвратительной, и я не хотел свалиться в кювет или чего доброго налететь на кого-то из этих измученных людей. Однако на нынешних юношей бундесверовского розлива эти люди совсем не походили. Многие из них были небриты, иные в повязках, местами окровавленных, а кое-кто и прихрамывал, опираясь на импровизированные костыли. Но строй все держали четко. Кино здесь, что ли, снимают? Точно. Массовка для исторического фильма. Достаточно взглянуть на каски времен Второй мировой. И все-таки куда и откуда они идут? Проще всего было, притормозив, задать вопрос кому-нибудь из них, но я почему-то не рискнул так поступить. Вообще, у меня сейчас была единственная мысль. Как можно скорее выбраться из этого странного и страшноватого места. Анжели Хаген значилась на углу конверта. Дальше следовал адрес и индекс. Рядом с конвертом старик водрузил небольшую стопку тетрадных листов. Они были сложены аккуратно, но в произвольном порядке, так что мы, начав читать, далеко не сразу смогли определить последовательность событий. «Почему вы не отправили это по адресу?» — спросил я. «Анжела Хаген, это ведь его жена». Старик только устало отмахнулся. «Да нет никакой Анжелы Хаген, во всяком случае по этому адресу, как и самого адреса. Я туда ездил даже дважды. Первый раз еще в 46-м на велосипеде, это близко, деревня Хайнрейн. Ни тогда, ни в следующий раз никаких Хагенов не нашел. Хайнрейн не Берлин и не Франкфурт, там все друг друга знают. Да, кстати, нет в ней улицы Штигрицвек, на которой эта Анжела якобы должна проживать. Так что, извините». Он снова закашлялся. Этот разговор был ему явно неприятен. «Ну, раз так, моя жена решила оставить эти записки себе. Просто как доказательство, что отец ее ребенка действительно существовал». Мы все трое, включая Лизу, только переглянулись. «Она нашла конверт в той комнате всего через несколько минут после того, как его вывели наружу и поставили спиной к стене замка», — продолжал старик. «Жена рассказывала, что он сохранял присутствие духа, но, кажется, все-таки в последние мгновения снова как бы перестал верить в происходящее, не мог принять его всерьез. Да, вот так все это было». Глухонемая старуха по-прежнему следила за его губами. Она кивнула, соглашаясь. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Закончилось. Передо мной было открытое поле. Свет фар очерчивал вдалеке силуэты одиночных деревьев. Дорога и здесь не была заасфальтирована, к тому же она от чего-то шла непривычно частыми изгибами. Я попробовал поймать какую-нибудь радиопрограмму, но на всех волнах почему-то шел сплошной шум. Мобильный телефон тоже словно умер. Хорошо, хоть магнитофон работал. Я вставил древнюю запись Pink Floyd и дал максимальный звук. Теперь можно все забыть. Эта встреча, конечно, не могла быть реальной. Вот что значит переутомление. Да уж, если в течение 3 лет не позволяешь себе ничего, хоть отдаленно напоминающего отпуск, жди в гости галлюцинации. Когда люди в сером снова показались впереди на дороге, я все еще был склонен считать их такими гостями. Но один из них властно протянул руку, приказывая остановиться, и когда я волей-неволей повиновался, он стоял прямо на пути, не давить же мне его, такого похожего на реальность. Второй поднял автомат. Короткая серия жестких рвущих металл и стекло ударов, и мои фары погасли. Умом я еще не успел осознать, что это была автоматная очередь, но дыхание у меня перехватило сразу. Не знаю, чего я больше испугался, того, что вдруг заехал в военные годы, или что так же незаметно для себя заехал в собственное безумие. Они обступили машину. Сквозь заляпленные снегом боковые окна я различал только смутные силуэты, но не сомневался. На меня направлено сразу несколько стволов. А звуки Pink Floyd продолжали лететь над темным полем. Оппенгеймер неуверенно рассмеялся. Он читал быстрее нас, поэтому до завершающей страницы добрался первым. В общем, ситуация понятна. Солдаты впервые видели такую машину, и уж, конечно, такую музыку они тоже слышали впервые. Поэтому они привели их владельца сюда, а потом... Ничего не понимаю. Лиза оторвала взгляд от страницы. Не волнуйся, дорогая, тут и нечего понимать. Это плод фантазии. Но если поставить мысленный эксперимент... Да, пожалуй, в такой ситуации современный человек был обречен. После того, как офицеры, выслушав, ничего не поняли из его объяснений, у них просто не оставалось иного выбора. Странно. Лиза словно не слушала его. Единственной, кто смог его понять, была женщина. Среди нескольких десятков или сотен человек только одна. Да нет, Лиза. В данном случае ей возразил не ее муж, а я. Все они поняли. Они именно потому так и поступили, что поняли. И мужчины, и женщина. Мы словно по команде посмотрели на глухонемую хозяйку дома. Уже какое-то время она сидела, закрыв глаза и откинувшись на спинку кресла. Но в это мгновение она вдруг резко выпрямилась. Я не успел даже пошевелиться, как старая женщина оказалась рядом со мной и вдруг встала на колени. А потом молитвенно припала к моей руке. Она была молода. Совсем молода, просто девушка-подросток. Миг спустя наваждение исчезло, но все прочее осталось прежним. Старуха, замершая у моих ног в нелепой молитвенной позе, я сам от изумления и неловкости застывший в позе еще более странный. Никто из присутствующих не понял, как им в этой ситуации надлежит реагировать. Уже само мое существование ставило их в тупик. А то, что я рассказал им о ближайшем будущем, их будущем, лучше бы я этого не делал. Нельзя было говорить этим людям, что их ждет очень неплохое будущее, которое, однако, станет результатом поражения. Но они видели, как девушка, словно в молитве, припала к моей руке и держалась за нее, пока офицеры не растащили нас. Понятия не имею, сколько времени нахожусь в этой темной каморке. Снаружи уже привычный шум войны. Я сделал все, чтобы заснуть... Заснуть и проснуться в своем времени. И в какой-то полудреме между сном и явью вдруг ощутил робкое касание ее рук. Она где-то сумела раздобыть чаю, немного, он плескался почти на дне кружки, и пару кусков зачерствевшего хлеба. Пыталась освободить мои запястья от наручников, но, конечно, у нее ничего не вышло. На ней был мужской комбинезон из жесткой ткани, слишком большой, скрывавший очертания тела. Быстро наклонившись вперед, она коснулась губами моего лица. Опустилась рядом со мной на лежанку. Наше дыхание смешалось. Ее поцелуи, сперва по-детски робкие и неопытные. Потом жар, который одновременно охватил нас обоих. Шорох сбрасываемой ею одежды. Быстрая, жадная ласка ее пальцев. Это не было ни сном, ни галлюцинацией. И прошлое с будущим вдруг потеряло значение. Остались только эти драгоценные секунды. Мы так и не сказали друг другу ни единого слова. Вдали грохотала война. В лес мы въехали молча. Деревья тесно жались друг к другу, протягивали разлапистые ветви почти до середины дороги. По ней явно ездили нечасто, но так ведь то, что осталось от замка, и вправду мало кого могло заинтересовать. Оппенгеймер, сидя рядом со мной, то и дело посматривал на карту. Старики устроились рядом с Лизой на заднем сиденье. Фрау Анжела Хаген, Хайнрейн, Штигрицвек 7, индекс 83620. Конверт подрагивал в руке старика. На выезде из леса нас ожидал сюрприз, врезавшийся в дерево Volkswagen. Впрочем, его уже отбуксировали в сторону и теперь грузили на аварийный прицеп. Вся эта компания, включая и пожарных, зачем-то приехавших вместе с аварийщиками, плотно закупоривала узкую грунтовку. Из-за этой задержки к Хайнрейну мы подъехали уже почти в сумерках. Первое, что бросилось нам в глаза, ряд домов совсем новой постройки. Окраина деревушки недавно расширилась, образовав новорожденную улицу, как бы находящуюся еще за пределами населенного пункта. И мы почти не удивились, прочитав на указателе название этой улицы. Штигрицвек. На домике номер 7 была укреплена табличка с фамилией владельцев. Мы не удивились и на этот раз. Семья Хаген. Нам открыли только после нескольких звонков. Взрослых дома не оказалось. Лишь две большеглазые девчонки, одна лет 8, другая год на 2 постарше. Шепотом посовещавшись друг с другом, они все-таки решили нас впустить. В маленькой гостиной горел камин. Вряд ли его могли оставить на таких малышек. Значит, взрослые, кем бы они ни были, отлучились буквально на минуту-другую. По полу были разбросаны игрушки, но в целом обстановка комнаты свидетельствовала об аккуратности и достатке владельцев. Мебель скандинавского стиля, полочки и горки для сувениров. Фотография. Семья Хаген в саду, кажется, возле этого самого домика. Отец, мать, две дочки. На заднем плане пожилые люди, видимо, бабушка с дедушкой этих девочек. Мы обернулись, услышав за спиной странный звук. Это вскрикнула старая женщина на выдохе всем горлом, как вскрикивают глухонемые. Глаза ее были устремлены на фотографию. Потом она перекрестилась неловким угловатым движением. Снаружи послышался звук подъехавшей машины. Я выглянул в окно. Машина оказалась полицейской, но в данном случае она, насколько можно понять, просто подвезла к дому хозяйку. Женщина средних лет, попрощавшись с полицейскими, раскрыла сумочку в поисках ключей. Когда я пишу эти строчки, я думаю о вас. О тебе, Анжела, и о наших детях. Ночь подошла к концу. Замок снова ожил. Он полон паники и страха. И яростной злобы. Чьи-то быстрые шаги, отрывочные голоса. Никакого сомнения, наступило время, о котором вчера было сказано, после рассвета. Только что меня вывели наружу. Те офицеры, которых я вижу перед собой, одеты в парадную форму, на груди у них блестят ордена. Обращаясь друг к другу, они вскидывают руку в нацистском приветствии. Это не сон. Один из них, надев очки, прочитал приговор. Слова «Виновный во имя фюрера к смерти». Все они, оглядываясь друг на друга, ставят подписи под этим текстом. Снова вскидывают руку в приветствии. Зачем-то эту бумагу дали на подписи мне. Даже позволили воспользоваться собственной ручкой. Теперь я нахожусь в той же комнате, где провел ночь. Мне объяснили, что здесь мне быть недолго, всего несколько минут. Потом... Конвоир окрикнул меня через дверь. Сейчас он войдет. Надеюсь, это письмо дойдет. Сегодня или через 50 лет, все равно. В данном случае это действительно одно и то же. Целую вас, всех троих. Габриэль Хаген. Госпожа Хаген, мы принесли вам письмо. Старик не решился отдать его сам, но позволил Оппенгеймеру взять конверт у него из рук и передать вошедшей в дом женщине. Анжела Хаген была бледна, но спокойна. Письмо она приняла без вопросов и удивления. «Вы знаете почерк вашего?» – начал было Оппенгеймер. «Да, я узнаю почерк своего мужа», – прервала его она. «Я только что была в полиции», – сообщила об его исчезновении. «Не знаю, как вам объяснить, откуда у нас», – неловко начал я. Она, нахмурясь, перелистнула несколько страниц. И вдруг, всмотревшись в одну из них, засмеялась каким-то серебристым, звенящим смехом. «Боже мой! Значит, он сорвался с насиженного места, так он это называет. Да, я знаю, он уже несколько месяцев только об этом и думал. Бросить все, работу, меня, детей, уехать в Канаду, в Новую Зеландию, бог знает куда еще. Но вижу, он своего добился. Значит, нет никакого смысла его искать. Сегодня же извещу полицию. Возможно, и сам вернется, а если нет, ну что ж, мужчины в его возрасте, что от них ждать?» Не договорив, Анжела снова рассмеялась звенящим от подступающих слез голосом, и прежде чем кто-либо из нас успел вмешаться, быстрым движением разорвала пополам тетрадные листки. Следующим движением она швырнула их вместе с конвертом в камин. Это был рассказ Райнера Эрлера «Предыстория святого Джошуа» в переводе с немецкого Григория и Михаила Панченко.